Глава 12. Я на всякий случай отступил на шаг и снова поднял Гунгнир. Йорд был втрое меньше безвременно почившего Гормака Сталома, но, похоже, еще и втрое умнее. С него запросто осталось бы напугать меня какими-то темными за спиной, а потом наброситься, отобрать копье и свернуть шею. И все же я оглянулся, лишь на мгновение. Но и его оказалось достаточно, чтобы увидеть, как в 20-30 шагах со стороны горящего дома Хильды воздух среди деревьев заребил и пошел волнами. Точно такими же, какие иногда появляются над раскаленным солнцем асфальтом в жаркий день. Но уж точно не над снегом, не говоря уже о том, что волны над асфальтом не сплетаются в тощие уродливые силуэты, высотой с молодую ель, и не двигаются. Йотуновы кости, что на этот раз? Пытаясь не упустить из виду копошащегося в сугробе Йорда, я переключился на истинное зрение. Мир тут же выцвел, только снег поблизости подсвечивал серебром, зеленели силуэты деревьев и полыхала алым и оранжевым аура Йорда. Силенок ему мироздание отсыпало от души. Но против бестелесных темных едва ли будет много толку от мускулатуры. В мире духов неведомые твари, больше всего похожие то ли на гигантских тонконогих пауков, то ли на слендермена из ужастика конца 10-х годов, выглядели еще неприятнее. Все так же остались размытыми, но хотя бы обрели цвет. Точнее, его отсутствие. Темные оказались даже не черными, а пустыми. Словно кто-то взял гигантские ножницы и просто вырезал из бытия несколько лоскутов, оставив пару десятков ломаных и кривых прорех, из которых сквозило пронзительно ледяное ничто. Щупальца тьмы переламывались, будто бы изгибаясь в сотнях суставах разом, извивались, приближаясь, и сплетались между собой так, что я даже не мог толком понять, принадлежат ли они десятку разных тварей или одной, немыслимо огромной. Но куда хуже оказалось то, что наползали темные не только со стороны горящего дерева Хильды, но и отовсюду одновременно. Йорд вынырнул из сугроба, вскочил на четвереньки и, уже не пугаясь нацеленного в него Гунгнира, бестолково метался туда-обратно. Но удирать оказалось некуда. Темные нас окружили. Едва ли тролль мог видеть их так же хорошо, как я, зато, похоже, прекрасно знал, что случится, если хоть одно, то ли уродливое щупальце, то ли огромная паучья лапа дотянется и коснется его. Или меня. Едва ли продержусь дольше, чем Хильда, и едва ли мой арсенал окажется богаче и эффективнее. Впрочем, это не повод не использовать его весь. Слишком живы были в памяти картины Чистилища и Хельхейма, чтобы я снова отправился туда, предварительно не попытавшись подраться. «Нет, бежать! Поздно! Глупый человек, долго говорить!» Йорд горестно завопил, попытался закопаться в снег, а потом вдруг подскочил ко мне, едва не насадившись на Гунгнир. «Человек, острая палка! Человек, убивать Йорд быстро! Быстро! Темный, убивать медленно!» «Успокойся!» Я легонько огрел тролля древком копья. «И держись ко мне поближе!» Не знаю, приходилось ли кому-нибудь создавать круг не рядом с собственным домом, а Йотун знает, где в лесу. От напряжения в голове будто что-то лопнуло, но духи этого места все же отозвались. Раз и готово! Вокруг нас с Йордом возникла полупрозрачная сфера. Всего несколько шагов в поперечнике, но и этого вполне достаточно, если не дергаться. «Стой!» — рявкнул я, едва успев схватить Йорда за ухо. «Круг защитит нас!» «Защитит ли?» Хильда могла наколдовать защиту куда больше и наверняка попрочнее моей, и ей это не очень-то помогло. А может, и навредило. Если до этого темные просто копошились вокруг, то замерцавшая в мире духов сфера подействовала на них, как лампа на ночных мотыльков. Черные щупальца лапы среди деревьев замелькали быстрее, и все разом потянулись к нам. «Человек убивать Йорд!» — снова заголосил тролль. «Острая палка убивать быстро!» «Да не ори ты!» — проворчал я, поудобнее перехватывая Гунгнир. Истинное зрение нещадно выжирало дух, поэтому я переключился на обычное. Собственный круг я и без того ощущал с точностью до миллиметра чуть ли не кожей, а темных еще и видел. Щупальца. В обычном мире прозрачные, почти невидимые, плотно облепили защитную сферу, и с каждым мгновением их становилось все больше. А некоторые еще и наливаясь, словно напрягая бестелесные мускулы и пытаясь раздавить. Именно так. Моя простенькая магия отгоняла низшие порождения тьмы и могла задержать даже самых сильных, но едва ли надолго. Я почти слышал, как круг с тихим треском прогибается. У меня хватит очков духа создать еще 2, 3 или даже 4, но что дальше? Рано или поздно они сомнут защиту, стоит ли дожидаться? Лучше уж бить в ответ. Внутреннее пламя шарахнуло во все стороны разорвавшейся гранатой. Йорд снова завопил, зажимая руками глаза. Похоже, досталось заодно и ему, но темным пришлось хуже. Сжимавшие купол щупальца вспыхнули и истлели в мгновение ока, а остальные одернулись, укорачиваясь. «Есть! Обожглись, гады!» Я выложился подчистую, но если мне удалось хотя бы отпугнуть этих... «Человек! Больно! Человек, спасать Йорд!» «Йотуновы кости!» Пока я разглядывал свои успехи, глупый тролль успел вывалиться за пределы круга и тут же попался темным. Черные щупальца стискивали бьющееся в конвульсиях тело, и аура Йорда стремительно тускнела. Еще полминуты, и его выпьют досуха. И если повезет, насытятся и оставят упрямую кусачью добычу меня в покое. Впрочем, когда я в последний раз поступал разумно? Тихо матерясь себе под нос, я залез в висевший на поясе мешочек, нашарил и закинул в рот крохотное зернышко кайриса. Всего одно. Но Хильда не зря предупреждала об эффекте. Я будто разжевал перчинку из супа, горсть перчинок. Глотку обожгло, зато шкала духа тут же поползла вверх, словно откуда-то выскочила Катя и принялась меня заправлять. В системное сообщение я не вчитывался, смахнул. Нет времени. Тут тролль дохнет. Когда я выскочил за пределы круга, вопли Йорда уже почти стихли. Похоже, в нем жизни осталось совсем немного. Щупальца темных тут же нацелились на меня. А я просто сжал Гунгнир двумя руками, заправил острие из собственной синей шкалы и ударил. Короткая вспышка. И отсеченная черная конечность истаяла в дымке мира духов. И темный завопил. На самой границе чувствительности человеческого слуха. Звука я так и не услышал, но уши заложило мгновенно. На такой эффект я даже не рассчитывал. И тут же с утроенной силой завертел копьем, кромсая темных направо и налево. Длинное узкое острие не слишком-то годилось для рубящих ударов. Гунгнир был создан скорее колоть, пробивая щиты и доспехи, но все же получалось неплохо. Отбив атаку, я принялся отсекать щупальца, сжимавшие вяло трепыхавшегося Йорда. Выносливость и дух улетали с немыслимой скоростью, но одно единственное зернышко кайриса все еще подпитывало меня, хоть и ощутимо медленнее. Эффект заканчивался. Но заканчивались и враги. Еще десяток обрубленных щупалец, и темные попятились. не отступали, а будто сжимались и укорачивались, уползая все дальше в лес. А я даже нашел в себе силы на преследование. Левая нога толком не шевелилась, поясница стреляла болью, но я все же ковылял вперед, тыча копьем, уже на чистом упрямстве. Глаза заливал пот, полоска выносливости просела в ноль, а когда закончился и дух, я на мгновение увидел обычный человеческий мир. Сугробы и ели, среди которых больше не рябил воздух и не плясали призрачные змеи-щупалец. А потом утоптанный снег будто прыгнул навстречу, обжигая разгоряченное от боя лицо. И стало темно.